Проект «Неосфера» представляет. Михаил Анчаров. «Сода солнце». Первая часть фантастической трилогии. Как известно, при формулировании гипотезы автор сам допускает ее возможную ошибочность, чтобы в дальнейшем путем строгих опытов либо опровергнуть ее, либо подтвердить, может быть, даже видоизменив. Академик Николай Семенов. Богаче всего самое конкретное и самое субъективное. Индивидуальное содержит в себе как бы в зародыше бесконечное. Владимир Ленин. Первое. А для чего, собственно? Про него говорили: несерьезен, любит сенсации. А когда я с ним прощался, я смотрел на него и думал: все наоборот, он очень серьезен, он очень любит сенсации. Вот его позиция. Подумайте сами, что такое сенсация? Сенсус – чувство. Сенсация – это потрясение чувств. Ну и что плохого в том, что человек любит потрясения? Идет трезвая жизнь, люди заняты повседневностью. Потом однажды человек оглядывается и видит. Идет трезвая жизнь, люди заняты повседневностью. Ну а дальше что? Из-за чего хлопотать? Еда? Одежда? Интересные поездки? А куда поездки? Дальше старости не уедешь. И все, что положено увидеть тебе на твоем отрезке дороги, ты увидишь из окна вагона или из окна космолета. Господи, но ведь космолеты будут только тогда, когда их построят. А это будет когда? А до этого ждать, ждать. А жизнь помаленьку вытекает из бурдюка с дырочкой. Когда ему предложили уйти, он меня спросил: а вы уверены в том, что археология имеет значение только для истории материальной культуры? А зачем ее изучать, эту культуру? Вот потому вас и увольняют, сказал я, что если копнуть поглубже, то оказывается, вы не знаете, зачем занимаетесь археологией. Нет, дорогой учитель, сказал он. Не потому меня увольняют, а потому меня увольняют, что я хочу копнуть поглубже. И именно в этом вижу задачу археологии. Каламбурите. Нет, не каламбурю. Просто вы все притворяетесь. Поскольку археология требует денег, вы притворяетесь, что изучаете прошлую культуру, чтобы помочь нынешней. А как ей поможешь? Ну, еще найдете 2-3 украшения, еще один черепок, на который в музее со скукой будут смотреть отличники из 9 класса, а те, кто поумней, будут перемигиваться с девчонками из соседней экскурсии. Ой, правильно вас увольняют. Конечно, правильно. Стараются убрать свидетеля преступления. Какого преступления? Думайте, что говорите. Я и говорю, что думаю. А это не нравится. Лучше вы подумайте о том, что я сказал. Почему вы начали заниматься археологией? Потому что хотели копнуть поглубже и найти нечто сенсационное, не так ли? Но вы тогда были ребенком, кладоискателем, так сказать, романтиком. А потом взрослые дяди и тети, которым не повезло и которые за всю жизнь не откопали ни одной завалященькой гробницы Тутанхамона, объяснили вам, что археология – это тяжелый труд, а не погоня за сенсациями. А разве это так уж несомненно? А вдруг археология – это именно погоня за сенсациями? Вдруг это ее существо? Главные находки – это такие, которые помогают человеку познать самого себя. Но разве не так? А разве это не сенсация? А потом вы подросли, и обезьяний инстинкт подражания заставил вас отказаться от самого себя. Археология – тяжелый труд. А зачем этот труд, если он не приводит к сенсациям? То есть к находкам, потрясающим наши чувства тем, что у человека открываются глаза на самого себя. «И еще разговариваете вы чересчур много», — сказал я. «Ладно, подписывайте обходной. Вы прогоняете единственного поэта из вашей лавки старьевщиков». И его уволили. Он всегда был мастером нелепых сенсаций. Может быть, самое нелепое из них та, что мы уволили его, а сами готовим экспедицию по его материалам. Ну, пусть это будет последняя сенсация. Хватит с нас. Археология – это наука, которая нужна для того, чтобы... А для чего, собственно? Второе. Вот его логика. Это был странный парень. На лице его вечно блуждала неопределенная улыбка. Никто толком не мог понять, что, собственно, ему нужно в археологии. И вообще, что, собственно, ему нужно от жизни. Однажды ночью он вышел к костру экспедиции и сказал «Салют алейкум». И никто не догадался тогда, что это не дешевая острота, а формула его личности. Причудливая смесь старых и новых приветствий, с которыми он обращался к окружающему миру. В каждом человеке живут как бы два человека. Мы все это знаем, но они мирно, в общем-то, уживаются друг с другом и к внешнему миру обычно повернуты одной стороной. По ней и судят о человеке. Другая притаилась и ждет удобного случая, чтобы проявиться в исключительных обстоятельствах. Тогда говорят: герой. Или наоборот, подлец. А о чем это говорит? Ровно ни о чем. Просто вторая сторона личности более приспособлена или наоборот не приспособлена к этим исключительным обстоятельствам. И если бы эти обстоятельства были не исключительными, а повседневными, мы бы знали этого человека с другой стороны, а не с той, с какой сталкиваемся в условиях, которые принято считать нормальными. А так ли уж нормальны эти условия? Вот я хожу на работу, которая мне приелась. И я знаю, какой я на работе. А если дать мне работу по душе, как бы я себя повел? А неизвестно. Это только считается так. Дай человеку дело по душе, и все будет хорошо. На самом деле, тут-то и начинается самое сложное. Один с радостью отдается ей весь, и ничего ему на свете не надо, кроме милого дела. Другой видит в ней только средство, которое поможет ему возвыситься над людьми, а третий вообще испугается свободы и душевного простора и не решится вылезти из скучной, но обжитой скорлупы. И всю жизнь будет тайно ненавидеть осмелившихся. И будет радоваться неудачам смельчаков, и будет бескорыстно и бесстрашно ставить им подножки и палки в колеса. Но, может быть, самый сложный случай – это когда человек долго ждал момента встречи со счастливым делом и, наконец, вырвался на простор, и простор ослепил его. Выпусти соловья из клетки. Он взлетит и упадет мертвый, сделав глоток неба. А если бы сначала полетал по комнате, все бы обошлось. Может быть. В общем, из всех наших, пожалуй, я один догадывался, что с ним происходит. Я понял, что это как раз четвертый, последний случай. И потому в нем не уживались эти два человека. И все время были в борьбе. Это выражалось во всем. Вот он рассказывает дикие смешные байки. Хохот вокруг, у глаз его веселые морщинки, а длинная морда печальна. И однажды утречком, когда только слышен стук движка вдали, а за глиняным дувалом мерно вздыхают валы и весь мир улыбается, и смотрю, он идет мне навстречу и тоже улыбается. а подошел ближе, в сощуренных глазах плещутся слезы. Он интересовался проблемой дьявола. Удивляетесь? Да нет, конечно, не того мистического, религиозного и так далее дьявола, а вполне реального. То есть он был убежден, что на самом деле там что-то такое было, что-то такое, что послужило толчком ко всем басням, сказкам, описаниям, бесчисленным изображениям. Конечно, как человек современный, он понимал, что дьявол – это олицетворение сил зла, всяких сил, и природных, и общественных, в которых не под силу разобраться и которые легче всего отнести к придуманному дьяволу. Ну, это не совсем так, конечно, но почему тогда дьявола изображают страшилищем, а Бога – человекоподобным? Видимо, потому, что Бог – это идеальный человек, то есть человек, приносящий окружающему миру только благо, а дьявол – это нечто вредное, и потому его надо изображать и представлять себе в виде чудовищно безобразного существа. Но ведь если так, если за понятием «Бог» стоит представление об идеальном человеке, то есть существе реальном, то ведь следует допустить существование чего-то чудовищно реального, что пакостило и вредило, и чему были приписаны все человеческие несчастья. Вот его логика. Третье. Он работал научным сотрудником. Недаром погнали его из экспедиции, когда он, проработав месяц бесплатно и только кормясь у общего костра, высказал эту бредовую идею. Его погнали, собственно, только потому, что идея эта, будучи раз высказана, приобрела странную притягательную силу. Наступила какая-то дьявольщина. Мои серьезные современные ребята, которым даже Хемингуэй кажется устаревшим, вдруг стали интересоваться не столько раскопками курганов, сколько древней книжной чепухой, пытаясь найти какие-нибудь признаки того, что послужило реальной первоосновой для создания нелепого и страшного образа. В разговорах за зеленым чаем и разогретой тушенкой замелькали имена Сведеборга, Якова Бёме. Когда сначала в шутку, а потом с каким-то нервным смехом упоминались дивьи люди, саламандры, василиски и драконы, я еще терпел. Ну, кто не любит сказок? Археологу фантазия нужна не меньше, чем математику. Фантазия – это гигиена мозга, кроме всего прочего. Пускай балуются, думал я, пускай отдыхают от логики. Но когда это стало переходить всякие границы... Когда Валя Медведева, спокойная девушка, вдруг заявила, что следовало бы связать понятие «дьявол» с сохранившимися, может быть, экземплярами допотопных животных, когда Паша Беденко возразил ей, что дьяволу приписывается глубокое знание человеческой натуры, и поэтому прототипом для дьявола могло бы послужить существо только разумное, я понял, что пора кончать. «Знаете что, дорогой мой, — сказал я ему, — оставьте нас всех в покое и идите своей дорогой». Он и ушел своей дорогой, как и пришел. Усмехнулся и ушел от костра, оставив после себя легкое ошаление и непонятную тоску. Раскопки продолжались успешно. Были найдены следы высокой материальной культуры. Мы набрели на рыночную площадь, на древние торговые ряды, на оружие, много ящиков с предметами материальной культуры, пронумерованных и обернутых в папиросную бумагу, вывезли наши вездеходы. И с наступлением холодов экспедиция свернула работу в поле и вернулась в Москву систематизировать и описывать найденное. И в Институте археологии, при Академии наук мы встретили его. Он работал научным сотрудником. Четвертое. Это демагогия. Как ему удалось обольстить начальство, никто не знал. Но факт остается фактом. Этот человек, не имевший ни научных званий, ни опубликованных работ, ни хотя бы серьезной подготовки, К моменту нашего возвращения работал научным сотрудником в институте. За какие такие заслуги его к нам назначили, было непонятно, а потому стало подозрительно. Поползли слухи, мнения разделились. Слухи пошли самые невероятные. Одни считали его тайным сектантом, другие – работником ОБХСС, приехавшим с ревизией. А Ноздрев, приятель Собакевича, пустил слух, что он Наполеон. И только я один знал нелепую правду. Начальник отдела кадров, которого никто не видел смеющимся, хотя он всегда вежливо улыбался, однажды сказал мне, погибая от тихого хохота и утирая слезы. Клоун! Кто? Коверный клоун! Последнее место его работы — цирк. Да вы смеетесь, сказал я. А как же не смеяться? Посмотрите, какое фото он принес мне в личное дело. Обычное фото 4,5 на 6, а на нем размалеванная маска. Я задохнулся. Да вы успокойтесь, Владимир Андреевич, сказал начальник отдела кадров. Он потом настоящее фото принес. А это я оставил себе на память. Да при чем тут фото? Я сейчас же иду к директору. Из науки устраиваете какой-то цирк. Вот именно что цирк, Владимир Андреевич. Только ничего у вас не выйдет. Личное распоряжение директора. Что-то он еще говорил, да я не слушал. Вот мой разговор с директором. Знаю, Владимир Андреевич, знаю. Вы выпейте воды. Спасибо. Скажите, Владимир Андреевич, может, по-вашему, ну, например, депутат совета быть клоуном? Не знаю, по-моему, это нелепо. Браво! У нас с вами одинаковые взгляды. И это меня удручает. Вот как? О, я точь-в-точь так же ответил на его вопрос. Текстуально. А он сказал, если клоун делает искусство, может, а халтурщиков надо гнать, даже если они археологи. Спрашивается, может ли клоун быть ученым? У вас есть возражение, Владимир Андреевич? Есть. Это демагогия. Ага, тогда прочитайте вот это. Присядьте. Здесь всего-то 16 страничек. 5. Секреты. Это была статья, где обыденным, ненаучным языком сообщалось примерно следующее. Среди итальянских мастеров, принимавших участие в постройке Московского Кремля, самым заметным был Аристотель Фиоравенти. Поэтому сложилось мнение, что он и был главной фигурой. Между тем, оказывается, что проектировал основные сооружения Кремля, башни, стены, один полузабытый человек. В Европе только две таких крепости – в Москве и Милане. В то время они были похожи как близнецы, потому что островерхие шатры на московских башнях были надстроены значительно позднее. Фамилия этого человека написана с внутренней стороны Спасской башни – Пьетро Антонио Солари, миланец. Все это, в общем-то, известно. Просто, может быть, ну, никто подряд не перечислял объекты, выстроенные Пьетро Антонио, и потому как-то не осознавалось, что основным проектировщиком Кремля был Пьетро Антонио. Ну что ж, можно принять это сообщение и по-другому расставить акценты в справочниках. Но дальше начиналось занятное. Он доказывал, что Пьетро Антонио Солари происходил из миланских Солари, у которых все члены семьи были связаны с искусством, инженерией и так далее. Если учесть, что все мастера Милана так или иначе встречались на работах для двора Людовика Моро, дяди немощного герцога Джан Гелиаццо Сфорца, если учесть, что все Солари по каким-то причинам покинули Милан около 1490 года, то есть в год приезда Пьетро Антонио в Москву, если учесть, что Христофор Солари был учеником Леонардо да Винчи, сейчас это официально признано, если учесть, что Леонардо да Винчи как раз в это время строил Миланский Кремль, то становится понятным, почему русские послы для такого важного дела пригласили никому неизвестного юношу Пьетро Антонио Солари. Они поручили строить Кремль европейской знаменитости Фиаравенти, прозванному Аристотелем. А забывчивость официальной истории по отношению к Пьетро Антонио объяснима. Кому охота признаваться, что Кремль Москвы, Третьего Рима, строил второстепенный инженер? Поэтому да здравствует Аристотель Фиаравенти. А ведь получилось, что в лице Солари пригласили самого Леонардо да Винчи, одного из самых загадочных людей в истории. Например, известно ли вам, что первая карта Америки с первой надписью «Америка», где Америка впервые изображалась как особый материк, окруженный океаном, была найдена в бумагах Леонардо? Ну и что, скажете вы? А то, что она была сделана до Магеллана, который первым увидел, что Америка – это отдельный материк, а не обратная сторона Индии, как думали Колумб и Америго Веспуччи. Я не заметил, как сам увлекся доводами этого клоуна. Нет, клоунством здесь не пахло. Да и что такое клоун? Почему человек решает посвятить себя тому делу, цель которого – постоянно вызывать смех над собою? Об этом стоило и подумать. Строитель московского Кремля – ученик Леонардо да Винчи. Это хорошо. Это отлично. Это меняет многие представления о Европе и о связях России с Италией. Но почему именно ученик? Да мало ли в Милане жило мастеров в то время, когда Леонардо строил там Кремль. Да и Леонардо не один его строил. Нужно хоть какое-нибудь прямое доказательство. Представьте себе, оно было. Если вы пройдете у стены, которая тянется вдоль Москва-реки, то на самом верху ее вы обнаружите странные отверстия. Странные они, потому что они не в зубцах, как обычно, а между зубцами, ниже их подножья. Зубцы – это не украшение. За ними стояли воины, а в отверстие они лили кипяток и смолу. А тут отверстие находится между зубцами, в кирпичном барьерчике, за которым даже лежать нельзя, такой он низкий. Бессмысленных отверстий в крепостной стене быть не может. Так вот, в рисунках Леонардо он обнаружил такую машину. Сквозь отверстия между зубцами просунуты шесты. Снаружи они связаны между собою окованными бревнами, а с внутренней стороны они упираются в систему рычагов. Когда осаждающие лезли на стены по лестницам, защитники нажимали на рычаги, и наружные бревна, горизонтально лежавшие вдоль всей стены, опрокидывали лестницы. Вот для чего отверстие между зубцами. Для того, чтобы применить в московском Кремле леонардовские секреты. Шестое. Сода солнца. Вот так. Что мы знаем о прошлом, если мы так ничтожно мало знаем о настоящем? А мы еще хотим предсказывать будущее. Копим факты, заворачиваем в папиросные бумажки, кладем на полочки и никак не уловим их внутренние связи. Наваждение какое-то. Где появляется этот человек, там теряется устойчивость. Начинается клоунада или дьявольщина. Зачем вообще клоун? Зачем эта вечно отмирающая и вечно возрождающаяся профессия? Его звали Сода Солнца. Американские летчики, участники челночного полета, которые отбомбились над Берлином и теперь пили у стойки на нашей базе, встретили его невнятным веселым лаем. Он прикрыл их от мессершмиттов, когда они подходили к базе. Он один спустил в море двух мессеров. Третий задымил к горизонту. «Сода виски!» – предложили они ему. «Сода солнца!» – сказал он и стал губами ловить капли грибного дождя, залетавшие в открытую фрамугу. Американцам перевели «сода солнца», и они опять засмеялись и напились на радостях. Его стали звать Сода Солнца. Все светлело на базе, когда он появлялся. Худощавый, с близко посаженными карими глазами, удачливый в начинаниях и ласковый с девушками. Девчата из БАО, батальона аэродромного обслуживания, стонали, когда слышали его свист. А насвистывал он всегда одну песенку: «Подкатились дни золотые воровской безоглядной любви. Ой, вы кони мои вороные, черные вороны, кони мои». А романов у него вовсе не было. И кто его безоглядная любовь, никто не знал. И вина он не пил, только хватал губами капли дождя, когда возвращался с полета без единой пробоины. И уходил он от мессеров всегда в сторону солнца. Блеснет крылышками и растворится в слепящем диске. Устелю свои сани коврами, в гривы черные ленты вплету, пролечу, прозвеню бубенцами и тебя подхвачу на лету. Так он последний раз и ушел к солнечному диску. Блеснул крылышками и растворился в слепящем блеске. Никто его с тех пор не видел. Пропал. Американцы-челноки прилетели опять и пошли к стойке, распахнув канадские куртки. «Сода Солнца!» — кричали они, отыскивая его глазами. «Сода Виски!» — сказала им новая буфетчица. И они опять напились, но плохо, угрюмо напились. А штурман-мальчик все плакал и кричал: «Сода Солнца!» И все оглядывался по сторонам. «Мы ушли от проклятой погони. Перестань, моя крошка, рыдать. Нас не выдали черные кони. Вороных никому не догнать». Когда он вышел к ночному костру нашей экспедиции, я его сразу узнал по свисту. Он свистел песенку о безоглядной любви и о вороных конях. Я его сразу узнал, хотя он располнел, и лицо его плясало от сменяющихся ежеминутно выражений. Клоун надо. Теперь его приняли в Институт археологии из-за работы о Леонардо. Он проходил испытательный срок. Дьявольщина. Я ни разу не подал виду, что знаю его. Зачем? Он же не узнал во мне скромного технаря, который помогал заносить хвост его серебряной птичке, а теперь стал доктором наук и его начальником. Старый я, и горько мне видеть клоунаду жизни. Когда я его вижу, я все вспоминаю, как его звали Сода Солнца, и как он ловил капли яркими губами. Бедные маленькие капельки, их тысячи. Сейчас ночь, дождь идет, навзничь падают капельки, и нет их. А ведь каждая капелька — это чье-то море, и кто-то яркий, с четкими глазами гребет к другому берегу, потому что все моря внутренние, только океан омывает материки. И я решил: ладно, пусть он ищет своего дьявола. К дьяволу все сомнения. Помогу ему во всем, в чем он только захочет. Во имя Сода Солнца, лучшего напитка на земле. Во имя клоунады жизни. Во имя безоглядной любви и вороных коней. Ничего не изменилось. Я технарь, а он Сода Солнца, только израненный. И я помогу ему расправить серебряные крылья. А болтунам и их патриарху Ноздреву я заткну глотки. Я свирепею редко, но лучше меня не трогать. «Какая вам требуется помощь?» Он задумался. «Ласка», — сказал он. «Что?» «Я хорошо работаю, когда меня любят». «Сода Солнце», — сказал я. Не удержался. Он вскинул на меня ресницы узко поставленных глаз. «Я вас сразу узнал, потому и вышел к костру, там, ну, на Херсонщине». Я вцепился рукой в подлокотник кресла. «У меня была старая работа о Леонардо», — сказал он. «Когда я вас увидел у костра, я подумал, а почему бы и мне не стать археологом?» «Дьявольщина», — сказал я. «Или цирк». И проглотил комок. Он тычком задавил сигарету. «Не надо». Он потрепал меня по руке и вышел. В окно кабинета било солнце. Я выпил прохладной водички из графина. Сода Солнце. Седьмое. Пожилой человек был мальчиком. И вот теперь я подписывал ему обходной листок. И он увольнялся из института. Я его теряю. На этот раз навсегда. Я пошел к директору. «Нет, нет, нет, не просите, Владимир Андреевич», — сказал директор. «Хватит с меня этого наваждения». «Но ведь экспедиция все равно состоится». «Без него». «Ну разве он мало сделал?» «Сделал достаточно. Вполне. Вокруг нашего института стоит несусветный галдеж. Сенсация. Попы закопошились. Не доставало еще, чтобы мы добывали доводы в пользу религии». «Да как раз наоборот. Если будет доказано существование некого реального существа, то это конец важнейшей половины любой из религий. Какой же это дьявол с анатомией, с телесностью, с обменом веществ? А какая же религия без дьявола?» «Ну хорошо. А зачем ему понадобился этот славутый певец Метуса, так называемый автор слова о полку Игореве? Ведь он на нас обрушил всех профессоров-славистов. Они ведь слышать не могут о Метусе. А ради чего? Ради озорства. Разве он доказал авторство Метусы?» Авторство он действительно не доказал. Но кое-какие доводы разбил. Они говорили, что слово «славутый» – обычное слово. Славный, прославленный. А он доказал, что все имена, которые кончаются на «слав», ну, Изяслав, Брачеслав, Ярослав, Мстислав и прочие, все специфически княжеские. Все некняжеские имена – это Добрыни и Путяты. И выходит, что славутый – это уже не просто прославленный, а скорее царственный. А какая разница, славный или царственный? Дело в том, что Метусу вообще за поэта не считают. Утверждают, что даже слово «метуса» – это не имя, а отглаголенное существительное, от глагола «метусить», ну, то есть петь, приплясывать, и вовсе не имя, а прозвище шута. Так что слово «царственный» не очень-то годится для шута. Что же касается слова «метуса», то он перерыл все источники и нигде не обнаружил второй раз этого слова, этого отглагольного существительного, хотя глагол «метусить» встречается довольно часто. Ну а кроме того, он обнаружил, что у вернувшихся из Канады лемков, карпатских славян, имя Метуса есть и сейчас. Это уменьшительное – Метуся, Митька, Дмитрий. И в довершение всего он нашел родословную дворян Метусовых, изданную в 14 году. А они ведут свой род от славутого певца Метусы. «Сенсация, озорство», – сказал директор. «Несерьезно. Вносит в науку нездоровый ажиотаж. Разбрасывается. Как у каждого дилетанта, одни сенсационные идеи. А ведь хватка-то у него есть. Мог бы быть ученым». «Он мог бы быть кем угодно. Он человек», — сказал я. «И как человек он обиделся за великого поэта, которого специалисты объявили шутом. И как человек он доказывает, что человек может стать кем угодно. Он человек, Сергей Александрович, а мы с вами специалисты». «Зря я это сказал. Для Сергея Александровича слово «специалист» – великое слово. Прудковских шуточек на этот счет он не принимает». «И кроме того, ведь это все побочные результаты его основной работы», – сказал я. «Он ищет местоположение злого духа, или как там его величать?» «Слушайте, о чем мы с вами говорим? Вы подумайте, я как во сне, честное слово. Ведь сейчас 20 век, я членские взносы плачу в профсоюз, по телевизору старомодный танец липси разучиваю, ведь над нами смеются. Вы представляете себе сообщение? В институте археологии, при Академии наук ведутся работы по отысканию дьявола. Опомнитесь!» «Ну, как хотите», — сказал я. «Если так посмотреть, это действительно выглядит нелепо». «Слава богу, что еще не вспомнил эту историю с женщиной», — подумал я. И понял, не мог он об этом напомнить. Потому что целые сутки наш директор, ученый, специалист, пожилой человек, был мальчиком. Восьмое. Едем из-за него. И вот мы едем в экспедицию без него. Я еду со спутанными чувствами. Все странно в этой странной поездке. И то, что я еду без него, и на этот раз мы, видимо, расстаемся навсегда, и то, что мы едем проверять данные человека, которого мы уволили, и то, что мы едем в Тургай. Я никогда не думал, что Тургай опять может появиться в моей жизни и опять будет играть такую большую роль. Как будто мне 20 лет, и живы мои родители, и близкие, и я новичок в науке, и как будто с той поры не прошло полвека. Это было летом 1912 года. В Тургайской степи в то время работало несколько отрядов отдела земельных улучшений. Эти отряды имели задачей выяснение гидрологических условий в целях обводнения будущих переселенческих участков. Один из этих отрядов, работавших под начальством горного инженера Макеева, подобрал на реке Кара-Тургай несколько очень крупных зубов, большой позвонок и такую же копытную фалангу. И в то же лето участник другого отряда, студент горного института Горбунов, несколько западнее Кара-Тургая, на реке Джиланчик нашел богатые костьми слои, в которых набрал довольно значительное количество останков древних оленей и тигров. Все эти останки были доставлены в Геологический музей Академии наук, который в ближайшее же лето 1913 года командировал того же Горбунова для дальнейших розысков и раскопок в обоих местах. Студент горного института Горбунов – это я. Моей тайной мечтой было найти кости мамонта. Эта поездка сыграла поворотную роль в моей жизни и принесла мне абсолютно неожиданный успех. Тургайская область занимала часть киргизских степей, населенных кочевыми киргизами. Это была волнистая равнина с разбросанными по ней солеными и пресными озерами, заросшими камышом. Я снарядил караван, нанял киргизов, чтобы вести раскопки, и отправился в путь. И вот по дороге они сообщили мне, что в другом месте, на берегу соляного озера, есть скопление костей гораздо более крупных, чем на Джиланчике. Они это место называли битвой гигантов. Не надо большого воображения, чтобы представить себе, что я почувствовал, когда услышал о битве великанов. Это была та смесь испепеляющего азарта и почти суеверного отчаяния при мысли, что рассказ может не подтвердиться, которая открывает человеку глаза на свои истинные желания, на самого себя, на свое призвание, которое мы называем прозрением. Забыты были и горный институт, и распоряжение начальства, и само начальство. Я немедленно повернул экспедицию в сторону соляного озера. А ведь считался спокойным человеком, выше всего ставил невозмутимость и занимался гимнастикой по системе Миллера и лаун-теннисом. Это было, конечно, большим проступком. Но я не мог устоять перед желанием подобрать кости мамонтов. Я подобрал их. Я вернулся. Меня постигло жестокое разочарование. Меня посылали для сбора неизвестной фауны, а я вместо нее привез давно и хорошо всем знакомого мамонта. Пришли ящики, и хотя мамонт не представлял особого интереса, все же раскрыли один из самых длинных ящиков. Сняли крышку, и с первых же шагов обнаружились такие признаки кости, которые позволили с уверенностью сказать, что это не мамонт. Что же это? Это было какое-то совершенно новое, неизвестное гигантское животное. Разочарование сменилось острым интересом, который удесятерил внимание и осторожность препараторов. Высящийся ныне в историческом музее колоссальный скелет Индрикотерия 5 метров высоты навсегда останется для меня памятником первого успеха. И вот теперь мы едем в экспедицию без этого клоуна, несмотря на то, что едем из-за него. Девятое. Без таблеток. Его выгнали прежде всего потому, что все от него устали. Началось с того, что я спросил: «А почему вы, собственно, заинтересовались Митусой и Леонардо?» Это было неосторожно. Метусой я заинтересовался потому, что я не знаю иностранных языков, сказал он. А при чем здесь иностранные языки? Начало нашего тысячелетия ознаменовано необычайными поэмами. В Германии «Песнь о Нибелунгах», в Испании «Романсьеро о Сиде Кампеадоре», в Англии «Баллады о Робин Гуде», во Франции «Песнь о Роланде», в России «Слово о полку Игореве». Славянский мне было изучить легче, чем другие языки. Ну и что? Такое впечатление, что все силы творчества в начале тысячелетия ушли в поэзию, причем безымянную. Ну, допустим. И что из этого? А то, что эпоха Возрождения, середина тысячелетия, должна была оказаться сильной в творчестве с рационалистическим оттенком. Так оно и было. Литература философствовала, драма стала публицистичной, изобразительные искусства смыкались с наукой. Ну, это известно. А что дальше? А то, что если взять человечество как общество, а не сумму людей, как организм, то первые два этажа уж очень похожи на первые два этапа теории отражения. То есть на живое восприятие и на абстрактное мышление. И следующий конец тысячелетия должен ознаменоваться практикой в области творчества. А что это значит? Вот именно, что это значит, сказал я. Загибщик вы. Творчество и есть практика. Какая еще может быть практика в области творчества? И в начале тысячелетия творили, и в середине, и сейчас. А что сейчас творят? Спросил он. Где уникальные произведения культуры? Где великие творения? Где синтез? Все анализ, исследования, открытия, теории, долбежка частиц, разброд, развал, поиск истины. Разбирают Вселенную, как часики, потом собирают обратно. А остаются лишние детали. Разве это творчество? Ну, истину всегда искали. И нравственную, и научную. Факт. Но для чего? Почему так много исследований и открытий, и так мало изобретений? Это сейчас-то мало. Да их полно. Только и слышишь. Вот именно слышишь. А их должно быть столько, чтобы о них не было слышно. Но вы же не слышите о том, что еще выпустили пару туфель или автомобиль. О них не сообщают, их делают. Нет, наше время не любит изобретений. Оно любит исследования. Кому труднее всего? Изобретателю. А исследователю? Все институты научно-исследовательские. Но разве не так? А почему? Исследование – это значит исследование того, что природа изобрела. А изобретение – это человеческое создание, продукт творчества, синтеза. Но без исследований не будет изобретений. Правильно. А без изобретений вообще ничего не будет. Жизни не будет. Человек от обезьяны отличается не исследованием дубины, а изобретением дубины. А сейчас изобретателя, по сути дела, боятся. Потому что он дезорганизует производство. А уже давно пора производить не просто предметы, а изобретения. Производство должно производить изобретения. Тогда никакой дезорганизации не будет. Будут планировать изобретения. И все. О, а где ж их напасешься? Изобретения. Это не туфли, не автомобиль. Вот именно. А почему? Потому что никто не знает, что такое творчество. С чем его едят и как его вызывать. Сказал он и добавил как-то нехотя. А вот Леонардо... знал. А откуда вам это известно? По результатам. Один список его изобретений занимает десятки страниц. Не прочтешь, устанешь. Ну, Леонардо гений. Гений. А не кажется ли вам, что у него способ мышления был другой? Не такой, как у нас. Не кажется ли вам, что гений – это тот, кто нащупал другой способ мышления? А остальные так... логикой орудуют. Ну, знаете. Что, ну, знаете? Что такое логика? Инструмент. А инструменты стареют. Вас же не пугает, что Евклидова геометрия устарела? Ею пользуются? Правильно. для частных задач, для плоскости. А любая плоскость – часть шара. А на нем сумма углов треугольника никогда не равна 2D. Молотком тоже пользуются, но есть орудия и поновее. И чем же вы замените логику? Если наш мозг может иногда делать внезапные открытия, значит, он может это делать постоянно. Если Менделеев увидел свою таблицу во сне, значит, именно в тот момент ему легко было сделать это. Значит, его мозг правильно думал. Ой, какая чушь! Я рассвирепел окончательно. Прежде чем приснилась таблица, он годами мучился, обдумывая ее. Правильно, мучился. Ну и что хорошего? Это значит, что эти годы он неверно думал. Логически перебирал варианты, линейно думал. А потом линий накопилось столько, что они, наконец, слились в один комок. Вот и все. Ну, другого способа нет. А вдруг есть? У вас, что ли? Вот Шопен говорил: я сажусь за рояль и начинаю брать аккорды, пока не нащупаю голубую ноту. Что это означает? Это означает, что весь его организм откликнулся именно на это созвучие. И именно в этот момент он идет за ним, и получается шедевр, изобретение. Да, и как же вы предлагаете их планировать, изобретение? Да надо планировать не изобретения, а людей, которые способны изобретать. Ведь даже сейчас мы же не планируем продукцию, мы планируем выпуск продукции. А продукция есть уже следствие, плод выпуска. А как планировать изобретателей? Как узнать, кто может изобретать? Все. И вы? И я. Поэтому вы стали клоуном. Отчасти. Когда я рискнул позвонить профессору Глаголеву и сказал, что у меня есть интересные данные о том, что Метуса – автор слова о полку Игореве, он бросил трубку. Я опять позвонил и спросил: а если я нашел рукопись с его подписью, вы все равно не поверите? Он засмеялся и сказал: клоунада, и опять бросил трубку. И тогда я подумал: а почему бы и нет? Почему бы мне не начать смеяться над чванством? Да здравствует клоунада! Понимаете? Настоящая клоунада – это не тогда, когда публика смеется над клоуном, а когда клоун смеется над публикой. Он искоса посмотрел на меня. Я почувствовал, что краснею, и сказал: вы что же, нашли такой способ мышления? Универсальный. Это была вторая неосторожность. Нашел? Сказал он. Универсальный. Пора было его проучить. Отлично. Вы нам его продемонстрируете. А зачем его демонстрировать? Принесу завтра таблетки и все. Какие таблетки? Ну, вы их примете и сами начнете мыслить творчески. Он не засмеялся, мерзавец. Отлично. Покушаем ваши таблетки. Он кивнул и ушел. А я покамест выпил водички. Без таблеток. Десятое. Мука и сахар. Дальше начался цирк. Он действительно принес на завтра какие-то самодельные таблетки. 6 штук. Больше нет, сказал он. Самому нужно. Гогочущие молокососы, которые были в курсе всего, окружили его и тянули свои лапы. 6 человек расхватало добычу. Отравитесь! Кричали им остальные. Не отравитесь, сказал он. Приняли таблетки, запили водой из графина. Ну, ребята, не подкачайте, сказал он. Рабочий день уже начался, сказал я противным голосом. Процессия двинулась по коридору, неприлично хихикая. Впереди шли 6 отравленных. Я был противен сам себе. То ли от того, что хотел взять таблетки, то ли от того, что постеснялся это сделать. Ночь я спал плохо. Сосал свои таблетки творчества. Валидол. Наутро на работе ничего не произошло. Только он не обращал внимания на ухмылки. Все ходил от одного к другому из этой шестерки и интересовался, как у них идут дела. И отрывал их от работы. А ведь каждый из них бился над своей проблемой. Но я не мешал ему. Злорадство давно прошло. Мне было просто жаль его. Я опять вспомнил, кем он был и кем он стал. И как ему трудно найти свое место в жизни без своих серебряных крылышек. Бедный сода солнца. На утро 5 проблем из 6 были решены. С блеском. Проблему не решил только один. Самый способный и результативный исследователь Паша Беденко. Институт притих. 5 человек ходили с вытаращенными глазами, с лихорадочными пятнами на щеках. Валя Медведева плакала в углу моего кабинета. «От счастья», — сказала она мне, — «и от горя. Я, кажется, его люблю». Вокруг него образовался испуганный вакуум. Кое-как дотянули до конца рабочего дня. Ночью мне снилось, что я летаю, пикирую на захоронение минусинской культуры, выхватываю из могильников глиняные горшки с таблетками творчества и улетаю в сторону солнца. На следующий день я собрался идти к директору докладывать. В коридоре меня встретил Паша Беденко. Глаза у него слипались. «Мука!» — сказал он сонным голосом. «Что?» «Мука и сахар!» — сказал он. «И больше ничего в них нет. В этих таблетках. Нифига! Всю ночь делал анализы.